Начинаем очередной урок Шлавея Сулам, номер 35, страница 33, строчка 8. В конце того урока, прошлого урока, урок у нас 35, я сказал, в конце прошлого урока он объяснил нам, что благодаря телу может душа, спускающаяся в тело, в наш мир, достичь 620 раз больше того постижений, ощущений, прихода к продвижению, к цели творения по отношению к этой душе, чем в своем корне до ее спуска в тело, в наш мир. 8. Леньян зе срехим лавод Бейнян эмуна лагамин, беймунат хахамим, шикаху. 8. Лейнян зе, в этом вопросе, срехим лавод бейнян эмуна лагамин, необходимо работать в аспекте веры, чтобы поверить верой мудрецов, что так это есть. У нас нет просто другого выхода. До того, как мы постигаем, почему так, как не верить. Точка. Улам. Лавдавка аль-9-9-з црихим эмунат хахамим, эля аль-коль цаад выша аль-мухрахим лагамин, шекагу гадерех лалехет 10 паулам газе им гагув шелану кефи шехем сидру лану. 8. После точки. Улам. Лавдавка аль 9 зе црихим эмуната хахамим. Но, однако, не только на это требуется вера, вера мудрецов. Эла аль кольца адвеша аль мухрахим лами. Но необходимо на каждый шаг и то, что сказали они, необходимо верить. Шекагу дерех лалехет бауламазе, что так необходимо идти по этому пути 10. Бауламазе в этом мире им гагув шелану с нашим телом. Кефиша гем сидру лану, как они нам это упорядочили. Точка. 10 после точки. Ахерет ану ниткалим бадерах, нитаклим бадерах ше ану голхим бадерах ашем. Иначе мы оступимся на этом пути, к которому мы идем, по пути у Творца. У нас будет как бы дорожное происшествие. То есть мы отклонимся от пути иначе. Дело в том, что мы должны хорошо знать, что сам человек себя не может вытянуть из темницы желание получить для себя. Поэтому мы на них, сказать, мудрецы, это довольно небольшая, маленькая группа, не группа, это просто индивидуальные души, которые достигли своего гмар-тикуна в этой жизни. И поэтому они уже достигли, он нам показывает. А наша задача довериться этому. И идти за ними. Одиннадцать. Эла бейняны муна гамкен ану црихим ламадрихим амитиим гайну шагэм и садрим лану эх 12 ува эйзе офен лалехет бадера хашем. 11. Эла вейняне муна, но в аспекте веры. Гамкен ану црихим ла мадрихим амитиим. Смотри, что он говорит. Также и здесь необходимы нам истинные наставники. Гайну, то есть, шагэм мы садрим лану эх ува эйзе офен, то есть, что они нам упорядочат нам, как 12 и ува эйзе офен, каким образом, лалехет бадера хашем, идти по пути Творца. То есть, по совпадению, работа по совпадению по свойству. То есть кто-то уже совпал по свойствам, он не может дать совет. Ки еш харбе памим, шамим, шаадам нотен коль кохо бадавар шаэйну икар. 13. Бавода. Слышал, он говорит, очень верно. 12. Киеш арбепа мимш, ибо есть много раз. Шаадам нотен холь кохо, что человек дает всю свою силу. Бадавар на вещь. Шейну и карба вода, которая не является сутью работы. 13. Увеглальзе лониша лишар ло зман. Умерец, латет это игия, вамаком анахон, гайну, вамаком шигу 14 иньян икар, ганахуцло вихдей шиюхаль лейшталем, бималот акодыш. 13. Очень важно, что он говорит. Увеглальзе лони шарло, и поэтому не остается у него зман времени, умерец и энергии. Латет это игия вамакоманахон, чтобы дать усилия, приложить усилия в правильном месте. Гайну, то есть бамаком, вамаком шигу 14 иньян икар, то есть в то место, где это является сутью. А нахут слов вихдей, которое требуется ему, необходимо ему, вихдей шиюхалы ишталем бамалота коды, чтобы он мог пришел к завершению, к совершенству, в ступенях святости. 15. Вегейот ше мефи сфарим леват и евшар лелмод. Месибат ше эйн адам доме лехаверо. Лехолехад еш 16 нетиот ахарот. 15. Вегиот. И так как ше мефис сфарим леват и евшар лелмод. Смотри, что он говорит. Только из бук, из книг невозможно учиться. Месибат шейн адам доме лехаверо, потому что нет человека подобного другому. Лехо лехад еш 14 недиот ахарот. И каждый имеет свои склонности. 16. Ухмо шеомер аария кадош шейн адам доме лехаверо. Вейн йом доме 17 лехаверта. Ватитакен халхалбна, ахалбана, машло титакен галевона. Точка. 16. После точки. Ухмоша омера ария кадош. И как так, как говорит святой Арий. Шеэйн адам, цитата, шеэйн адам домэла хаверо, что человек никакой, что никто не похож на, что человек не похож на своего, на другого. Что никакой человек не похож на другого. Нет человека, который бы похож на другого. Вээйн йом домэла хаверта. И нет дня, который был бы подобен другому. Вэтитакэн ахэлмна, и чтобы исправление было халбной. Халбана – это какое-то душистое, ароматное средство, специи. Одно из 11, которое было использовано, это кторет на воскурениях. Самое высочайшее жертвоприношение на внутреннем алтаре. Что не похоже, и что также нет исправления халбаной, так она называется. Я не хочу давать переводы, этих не играет, никто не знает, что это такое толком. Исправление халбаной не такое, как исправление галаваной, галавана. Лаван, лаван, можно сказать. Лаванда, лаванда, можно сказать. Ну, не хочу я это... Пусть другие, пусть историки и другие они делают. Нет такого, то есть каждый имеет свое, и каждый имеет свое исправление. Хорошо очень вот это и самое, то, что, как же, между прочим, что он говорит, но насчет воскурений. Приносили их на 11, на внутреннем алтаре. То есть это самое величайшее, что есть. И только этими воскурениями могли освободиться как бы от ангела смерти. Что нигде в мире невозможно было, а там в этом, в храме было возможно. А так как храма сейчас нет, то есть только этим можно. Никаким, ничем больше нельзя взять. А так как храма больше нет, то есть в утренней молитве есть маленький раздел, небольшой раздел, который на самом начале молитвенника, где-то за благословениями дня, есть вот такой разделчик, который еврей должен сказать вот эти о воскурениях, такой несколько фрагментов о воскурениях, которые отношения имеют и говорят об этом именно так, как говорили в храме об этих воскурениях. И вот это Зохар и Ари, конечно. Зохар настоятельно нам советует, чтобы это не забывать, а это произносить каждый день. ибо нет возможности другой, конечно, за этим следует еще и молитва, Шмас, Исраэль, то есть слушай, Израиль, и еще другие есть, есть еще пение, этот, как сказать, псалмы и так далее, но без вот этого кусочка, который воскурение делает, говорит о воскурениях, идет, рассказывает, остальное не получится. Не самое главное, что нельзя. Нельзя освободиться, как сказать, от ангела смерти в этот день. Поэтому очень важно два раза в день надо это говорить. Утром, это буквально пару, 5 минут, 10 минут. В обычном, в любом молитвеннике, который есть, можно взять на русском языке, но стараться произнести это на иврите. А такой можно везде достать, в синагогу куда-нибудь пойти или где-то заказать такой сидур, молитвенник, и найти. Неплохо это делать, потому что Зогар об этом нам говорит. И это просто, ну, это как просто по желанию. Я ничего не говорю, но это очень важная вещь. Именно вот эти слова и произнести это на святом языке. Тогда, если произнести это все, даже без особенного понимания, но если еще есть русский перевод, есть прямо с русским переводом, есть иврит и русский. Если знать, что там, что написано по-русски, уже хотя бы так, как просто простой перевод. Но произносить это на святом языке, это воздействие колоссальное. Имея в виду, конечно, что этим самым, что самое последнее, то есть эти 11, они предназначены именно для клипот, чтобы, как бы сказать, сделать отделение от них, как бы, и тогда они в этот день воздействуют. И утром, и днем. То есть днем, скажем, утром перед работой. И важно очень это сделать перед кофе. Перед кофе и перед завтраком. Потому что это как бы кровь, которую человек отдает в этот момент на алтаре. И во второй половине дня, скажем, часиков, начиная с полвторого. Когда есть время. Можно даже сказать, с часу, ну, полвторого хорошо. И какой-то до час примерно до сумерек. Примерно так. То есть, будем говорить, с полвторого, в зависимости от какого дня, насколько день длится. И тогда еще раз сказать, это уже будет вторая молитва. Вот это сказать. И еще неплохо сказать, слушай, Израиль, Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Ну, это так, я просто, между прочим, сказал. Не значит, что надо бежать в магазин, просто при случае имей в виду. 17 после точки. Лахен. Коль Адам царих седер медуяк бишвило. 18. Ваэйн седер авода шелехаде Матеим лешашени. Смотри, что он говорит. Очень важно это знать. 17 после точки. Лахен, поэтому, коль Адам, царих, седер, медуяк, вишвело. Каждому человеку нужно порядок, который точно для него имеется. Ты смотри, что он говорит. А? Это говорит Барух. Что каждому человеку нужен индивидуальный подход, точно именно тому, что ему нужно. А где же группа? Он никогда ни слова не говорил о группе, при всем, что я его читаю. Он ничего не говорил, он там сделал какие-то несколько статей по группе, но совершенно о другом говорит, чем это. Смотри, что он говорит. Поэтому каждому человеку нужен определенный, точный порядок для него. 18. Вэйн седер авода шалех эхад матим лашани. Смотри, что он говорит. и порядок духовной работы одного не подходит к другому. Метод подходит, молитвы подходит, а вот работа, которую тот делает, не подходит. У каждого индивидуальное, смотри, как хорошо. Подтверждение нашему пути, на котором мы следуем. Лахен колехат вейхат царих лалехат баседер гаматим ло давка о. 18. Я не знаю, как последователи его, откуда они берут другой путь. Смотри, что он говорит. Лахен, поэтому, 18 после точки. Коле хад вейхад, каждый царих лалехет должен и обязан идти. Баседер гаматим лоб давка, который подобает, подходит ему точно. Именно ему, который он подходит. 20. Везегу ухмо шемува багдамале сейфер по ним мазберот. Везе лишено. Ки далет мафлагот ану 21 мавхиним бамин амедабер. Точка. И это так, 20, это так, как приведено в видении к книге «Паним Мазберот», лицо поясняющее, как сказать. Но это комментарий к... есть такая книга у него, у Иуды, «Паним Мазберот» и «Паним Иерот». Такие два комментария на Эц Хаим, который он ранее сделал, а потом он уже сделал тез. Но они очень сложные. И это, как сказать, дело в том, что он не сложный, дело в том, что Иуда тоже был левым. Левый, он очень разумом работал очень много. Его даже, но он поборол себя, он прицепился к правой. И это ему дало и спасение, и величие. Потому что левый должен прицепиться к правому. Без этого невозможно. Нет жизни, нет святости. У левого, у того, который работает головой, имеет склонности к науке, к писанию. Без того, чтобы он доверился правому, вправо к себе, примкнул к правому и слился с правым, несмотря на свою левую природу. Вот он смог это одолеть. Но в книге «По ним Мазберот» и «По ним Мейрот» он очень-очень еще влево был. Великий, великий, хорошо писал, но насколько я довольно приветствую, вообще очень рад его, не то что очень рад, вижу соответствие его комментария к Зогару, великая вещь. Поэтому он и называется Иуда Бааль-Сулам. Бааль-Сулам, то есть тот, который автор Сулама. Никто же не говорит Бааль-Тес. Тес это как пособие к Эцхаим. Но именно он вошел в историю как Бааль-Сулам, как автор Теса. А не автор «Паним Мейрот», а «Паним Мазберот». А когда я читаю «Паним Мейрот», «Паним Мазберот», я начинаю путаться. Не то, что путаться, я должен сосредотачиваться излишне на мою левую сторону. Я ощущаю, что есть, конечно, святость, безусловная святость, но слишком левая. То есть он дал себе тогда волю вот именно слева. Я не в кане, Боже упаси, что я осуждаю что-то, или я какую-то критику даю на это. Абсолютно нет. Но, кстати говоря, я тоже работал над этим. И там и можно много чего заниматься. Но не как учебник. Вот это я хочу сказать. Его можно, конечно, применять как пособие, безусловно, в первую очередь тест, а затем уже по ним изберут и по ним ирод. Если что-то даже не входит, не находишь в тест, тогда можно идти по ним ирод, по ним изберут. Надеюсь, может быть, и нам когда-то удастся. Неважно, но попробовать хотя бы ощутить частичку этой книги также. Это немножко такой маленький экскурс в то, что в нашу область нашего существования. Ибо и это все относится к нашей области существования. Слева ли немножко, справа ли немножко, но это все к святости относится. 20. Везех Мошему Вабах, когда Мала Сефер по ним изберет. Это как приведено в введении книги по ним изберет. Лицо поясняющее. И это его слова. Ки далит мафлагот ану 21 мавхиним бамина медабер. Ибо четыре разделения. Четыре категории, я бы сказал. В современном языке означает партии, мафлагот. Четыре категории, 21, разделяются, выделяются вроде говорящего. То есть человека говорящий, амедабер говорящий. И одна из четырех, как мы знаем, да, есть неживое, домем неживое, затем выше этого есть цомех, растительное, затем выше этого есть еще хай, животное, и четвертое, самое высокое, это медабер, говорящий. Так вот, четыре есть у него разновидности. Точка. 21 после точки. Улема'ан зе гидбияшем гидбарах бихлалут гамон им гимель анетиот шеникраим 22 кинаа таава вахавод ше мехаматам митпатея гамон Дарга хар дарга, легоци микирбо фней адам шалем. 21. Улемаанзе после точки. И для этого. Гидбия Ашем Идбарах укоренил Творец Благословенный. Бихлалут гамон. В общности массы. Три склонности. Шаникраим, которые называются 22. Кин-а, зависть. Тава, вожделение. Желание. Немножко больше, чем желание. Страсть. Страсть, можно сказать. Выховод и почет. Эти три правят, эти три приводят Ше Мехаматам, что из-за них, благодаря им, Митпатея Гагамон, масса развивается. Это движущая сила, все эти три. Дарга Ахар Дарга, ступень за ступенью. Легоци Микербо, чтобы вывести из себя, Пнеядам Шалем. Лицо совершенного человека. То есть, как вся масса, она должна один берет один момент, продвигается за счет зависти, то есть завидует другому, а она его зависть делает то, что он продвигается. У другого есть, у меня нет. Я начинаю работать. Статус. У этого машина у меня большая, хорошая, у меня маленькая. Я работаю, у меня все дотянет. И то же самое страсть. или, как сказать, возжелание, вожделение, возжелание, вожделение. И почет. Почет — великая вещь. Удивительно, она берет человека в любой форме. Завуалированная, она его все равно его одолевает. Кто способен уйти от этого соблазна, желания почета, славы? И только когда победит человек это, сначала надо знать, что это такое, и ощущать это, а потом уже побеждать это и уходить от этого. 23. Гидней домем цомеяхай умедабер, еш лефареш зеханаль аль далет мафлагот, шеколе хаде эйно мевин, это шини, точка. О, смотри, 23. Гидней, так вот, домем, вот они все в ряд стоят, домем, неживое. Хорошо бы запомнить эти понятия. Цомеях – растительное. Хай – животное, природы. Медабер – говорящее. Еш лефарешсе – необходимо это пояснить. Каналь, как сказано выше. Альдалех пафлагот. На эти четыре категории. Шеколе хадай номе вина, это ошибни, что ни один не понимает другого. Очень важно здесь, 24. А поэтому совершенно запрещено в группе, пробовать в группах кого-то другому, как уже какой-то, давать ему какие-то наставления, или стараться его как сказать, повлиять на него. В группу, если в группу, какая-то группа, приходят разного рода люди. Один относится еще к домем, к неживому, а другой относится уже к Медабер. Ну, как я могу, как мы можем с ним соединиться? Совершенно невозможно. Потому что если бы я буду с ним вместе заниматься в одном классе, это так стоит тоже со сферотами, такое же самое явление. Что сфера, которая выше другой сферы находится, допустим, одна сфера находится между более высокой и более низкой сферой. Это тоже Ари писал, мне не мои слова. То у нее есть две вещи. У нее есть страстное стремление подняться к высшей и, в то же время страх перед ней, перед ее величием. Скажем, хохма и кетер. Но хохма по отношению к бина, пример просто, не безотносительно. Но хохма по отношению к нижней, у более верхней, то есть у этой, которая по отношению к верхней, у нее страстное желание и подняться к ней, соединиться, потому что это ее источник. И в то же время страх перед ней. И в то же время другой страх у нее перед тем, когда она смотрит вниз и видит нижнюю сферу, не более низкую. Как бы не упасть в нее, ибо это к смерти подобно. То же самое в группе. И это тоже этой группе в Израиле я этому их руководителю, я ему об этом объяснил, показал точно, где это находится в Арии. Сослался на эти вещи, другие на другие источники из самого учения, где абсолютно запрещается это против законов мироздания. И то же самое, когда в классе, когда в одном классе сидят, они учат уже, если будем говорить, не только по времени, а и качественно. Уже есть там люди, которые 15 лет уже сидят. Неважно. И приходит тот другой, он полгода сидит. Что получается? может быть, так и получится, что полгода приходит, у него уже есть уровень большой. Но не важно, но в принципе так. Что этот приходит, у него развитие на это, в отношении духовного. Он пришел, он недавно начал заниматься духовным. У него, может быть, уровень до мэм, нет живое. А с ним рядом сидит тот, который у Медабер уже по отношению к нему. Он уже говорящий по отношению к нему. Понятно? Тогда этот, который рядом сидит, который уже говорящий, у него страх перед тем, как не упасть на его уровень того, который сидит у него новенький, пришел или такой. Потому что, когда сидят вместе, то это очень важно, что то, что он тот еще такой, как сказать, неживой, то он забирает у тебя как бы энергию, не твою энергию, но твое продвижение идет медленнее. А для него то, что, то есть для того, который уже дальше развит, ему для него плохо, что с ним он сидит, занимается в группе, где есть новенькие. А и в то же время тому новенькому, тому тоже страшно перед этим, потому что он видит, что есть ребята, которые уже сидят по 8, по 10 лет, которые, безусловно, далеко-далеко впереди него, и у него страх теперь перед ними. И что получается? Ни тот, ни другой он не выигрывает от этой близости, которая близость только лишь по телесному отношению. А они далеко друг от друга, как две, как звезда Сатурн и Земля. Поэтому это абсолютно противопоказано. А видишь, он сам говорит нам, что невозможно. Нет работы одного, чтобы она была похожа на работу другого. Так он вот он говорит, что 23, что гиней, так вот, домем цомея хай умидабер, эти четыре вида, ешле фарешсе каналь аль далет мафлагот, что их можно объяснить их как четыре, эти четыре, сказанные выше, четыре категории. Шеколя хадай, но мы вины отшини, что никто из них, что один не понимает другого. Смотри, что он пишет, 24. Кломар, то есть, шеколя хадвей хад, мы вин, эх шагадам, царих, лейтнагег, бавламазе, ве эйн афе хад, яхоле гавин, это шини. Смотри, что он говорит, что каждый, он имеет в виду вообще, в нашей жизни, в этом мире. Шеколе хад, кломар, 24, то есть, шеколе хад, вы хад, что каждый, мивин, понимает, эх шагадам царих лаит на гэк бауламазе, он понимает, как человек должен себя вести в нашем мире. Ве эйн афэ хады, яхоль лагавин, это шини, и никто из них не может понять другого. А как это разделяется, каким образом они, он даст нам в следующий раз, даст нам пример, как это работает. И мы увидим, безусловно, это и то явление, и увидим, что, как это все работает, что эти четыре действительно не могут друг друга понять. И таким же образом мы увидим воочию, даже здесь, на том, что Барух нам пишет, что невозможно никакое в духовном отношении, никакое строительство килим личных в группе. Абсолютно невозможно. Но об этом в следующий раз.